Темная империя. Приграничье. Ордан. Кондитерская мастера Мэллоуина работала круглосуточно. С раннего утра выпекались сдобные булочки, воздушные пирожные и ароматные печенья, раскупаемые окрестными жителями к чаю. И спешащими на занятия учениками и адептами, просто чтобы быть съеденными по дороге. К обеду пеклись мясные пироги, слоенки с грибами, зеленью, овощами, а также по особому рецепту запекалось мясо всех 9 разрешенных в империи видов, чтобы по приготовлению быть завернутыми в тонкое полупрозрачное тесто особых лепешек Мэллоуина. А едва солнце начинало клониться к закату, в печах уже поспевали торты с разнообразными начинками, пирожные, подобные произведениям искусства, вручную делались особые шоколадные конфеты. Но самое интересное начиналось ночью. Уважаемый мастер-кондитер Мэллоуин был крайне благодарен одному памятному делу, которое расследовала контора частного сыска де Юра, и тому удивительному рецепту, что был предложен самой что ни на есть чистокровной госпожой Риате. Именно с ее легкой руки в кондитерской открылось новое, особое ночное направление. И теперь по ночам штат поваров увеличивался втрое, а вся продукция шла на экспорт. И какая это была продукция? Заварные пирожные с кремом из чертополоха, полынное сладкое масло, бисквитные торты с пралине и семенами толокнянки, чесночные булочки и многое-многое другое, что пришлось по вкусу жителям хаоса. Так что мастер-кондитер был доволен, крайне доволен, и, оглаживая длинную бороду, не раз задумывался о выражении искренней благодарности той, что уже носила имя леди Тьер и являлась гордостью всего приграничья. Как-никак, а брак с самим лордом Тьером дорогого стоит. Значит, оценили высшие власти крепость духа жителей самой опасной в империи территории. Но о благодарности расчетливый гном только задумывался. Ибо одно дело сама Дея Тьер, ей просто приятно будет. Но офицер Найтес, даром что не гном, этот своего не упустит и процент потребует. От выбора между искренней благодарностью и гномьей бережливостью мастера-кондитера отвлек странный шум за дверью. Шум был до крайности неприятный. С таким глухим стуком падать могут исключительно бездыханные тела служащих. Клиенты обыкновенно молча падать не желают и оглашают окрестности громкими воплями. А вот служащие падают молча, исключительно чтобы клиентов не распугать, ибо прибыль священна. Но едва распахнулась дверь, и в кабинет уважаемого мастера Мэллоуина, согнувшись ввиду низких потолков, вошел самый одиозный из всех темных лордов империи. Почтенный гном сам с трудом сдержал крик и из последних сил удержался, дабы не последовать примеру своих служащих. «Ужасающих, мастер Мэллоуин!» — войдя, произнес лорд Элохар. «Принц хаоса, сам принц хаоса!» — с ужасом думал гном. «Я говорю кошмарных!» Напомнил о вежливости магистр смерти. Мастер Мэллоуин с ужасом осознал, что сползает с кресла. Увидев отсутствующий взгляд и побледневшее лицо гнома, магистр Элохар улыбнулся и произнес волшебную фразу. «Я к вам с деловым предложением, уважаемый». Почтенный мастер-кондитер мгновенно встал, поклонился, произнес традиционное «жучайших, лорд Элохар» и вновь сев, вежливо произнес. «Готов к диалогу? Присаживайтесь». Магистр смерти занял кресло напротив стола уважаемого гнома, задумчиво огляделся и задал отвлеченный вопрос. «Как продвигаются ваши дела?» Странным образом мастер-кондитер вновь почувствовал себя дурно. С коллегами в мирах хаоса мастер Мэллоуин общался. Приходилось. И потому о взрывном характере наследника ада был осведомлен даже сверх меры. «Вижу, у вас все замечательно». С улыбкой, от которой почтенный гном мгновенно вспомнил про последние контрабандные поставки, произнес магистр Элохар. «Знает», — решил мастер Мэллоуин. «Убьет», — решил он же спустя мгновение. «Нет, не убьет, утащит в свою школу смерти и отдаст адептам на опыты». Эта мысль была последней, и мастер-кондитер решил, что пора принимать превентивные меры. «Налоги выплачу незамедлительно», — пролепетал гном. Темный лорд медленно, но крайне коварно растянул тонкие губы в улыбке и произнес «натурой». В следующее мгновение почтенный гном беззвучно свалился в обморок.